Глава 9. Прежде чем приступить к отстройке основания Василя, мне нужно было хотя бы немного привести в порядок свои потоки. Разобраться, в каком состоянии сейчас моя культивация. Поэтому, сказав «дайте мне немного времени», я приложил усилия и, подтянув ноги, сел в позу для медитации. По-хорошему, нужно было сначала умыться, а то подсыхающая змеиная кровь уже начала тянуть кожу на лице и на руках. Но дойти до умывальника я сейчас был не в силах. Решил, немного восстановлюсь, и тогда уже сделаю все как надо. Закрыл глаза и окинул внутренним взором свои меридианы. И, мягко говоря, впал в ступор. Вокруг моего ядра, словно пояс у Сатурна, вращалось черное духовное кольцо. Что делать с ним, я не знал. Ни Мосянь, ни Медведь ни разу даже не упоминали о таком. Поизучав кольцо, я понял, что оно неактивно. Решил на всякий случай действовать пока осторожно, чтобы случайно не активировать его. Потому что кто его знает, что это принесет, вред или пользу. Подожду, пока появится возможность узнать о духовных кольцах. Тогда и решу, что с ним делать. А пока глянул меридианы и пришел в ужас. Я исчерпал практически все резервы. Ну, собственно, как практически? Красная и золотая ци были на нуле, а вот черная ци была через край, потому что в финале змеей двигали ненависть и жажда убийства. И не для пропитания, а именно желание уничтожить. Собственно, это мне и помогло справиться со змеей. К тому моменту, как я отсек ей голову, ее ци прилично так перетекла в меня, и змея обессилила. Не будь этого, вряд ли я справился бы с библиотечным монстром. Кстати, сейчас я чувствовал себя разбитым не только из-за того, что выложился, но и из-за отравления черной ци. Хотя, если честно, судя по размерам змеи и по той ярости, с которой она на нас нападала, черной ци должно быть значительно больше. Значительно. Правда, тогда я вряд ли выжил бы. Но как ни крути, у меня была сейчас только черная ци. Возможно, и духовное кольцо было черным именно поэтому. Хотя также вполне возможно, оно изначально было черным. Понятно, что в пылу сражения я его не рассмотрел, но змея явно была заточена на убийство, так что все может быть. В общем, я начал потихоньку гонять черную ци по каналам, углубляя и укрепляя их. Потом подключил печь Дан. Сразу стало полегче, и у меня появились силы, чтобы попытаться собрать остатки красной и золотой ци. Куда делась красная ци, еще можно было предположить. Она вся ушла в защиту во время взрыва. Я вполне мог не только артефактами защититься, но и всю красную ци использовать для своей защиты. А вот что произошло с золотой ци, я не знаю. Остатков красной и золотой ци были одни слезы. Можно даже сказать, что не было совсем. Пришлось компенсировать движением черной ци. Пропущенная через печь Дан, она стала концентрированной и теперь нормально вмещалась в каналы и резервуар. Поэтому вскоре симптомы отравления начали проходить. Почувствовав себя немного получше, я открыл глаза и посмотрел на друзей. Марта с Василием тоже немного пришли в себя и теперь собирали раскиданные книги, те, которые не были заляпаны и измяты, и составляли их на книжные стеллажи. Оба старались держаться подальше от трупа змеюки. Что касается кота, он сидел в паре сантиметрах от разлившейся змеиной крови и внимательно смотрел на дохлую змеюку. «Думаешь, она еще жива? А, Чубайс?» — спросил я у кота. «Его зовут не Чубайс», — вместо кота ответил Василь. «Вот как?» — совсем не удивился я. «И как же его зовут? Бегемот? Хотя нет, тот котяра был черным. Может, Барсик или Васька?» «Его зовут Шаман», — сказал Василь. «Шаман? Правда, что ли?» — усмехнулся я. Но, посмотрев на серьезную физиономию Василя, покачал головой. «Видимо, правда. Ну что ж, шаман так шаман. Что смотришь на гадину? Боишься, что нападет?» «Он не боится всякой шушеры», — ответил за кота Василь. «Шушеры», — хмыкнул я, вспомнив, как мы бегали по читальному залу от змеюки и то, с какой точностью она выбивала нам под ноги книги со стеллажа. «Ну, у тебя и само мнение». «Ты бы знал, сколько лет шаман воевал с ней», — Васил кивнул на труп. «Сколько раз был на волосок от гибели, каждый день как последний». Я присел рядом с котом и погладил его. «Сочувствую», — сказал я рыжему шаману. «Лишиться такого противника — это все равно, что потерять смысл жизни. Что теперь будешь делать?» Я нисколько не иронизировал, я прекрасно понимал ситуацию. Это как полжизни воевал, а потом вдруг раз — и списали в запас. Перестраивать жизнь очень сложно, я это знаю по себе. Кот повернулся ко мне и посмотрел прямо в душу. Я прям физически ощутил его растерянность. Снова погладил кота, а потом и вовсе взял его на руки. «Не переживай, шаман. У тебя теперь появились новые возможности. Используй их с умом». Кот не сопротивлялся, он тяжело вздохнул и заурчал. А я повернулся к Марте и Василю. «Бросайте книги, потом приберем, если успеем. А пока давайте займемся культивацией Василя». Марта сразу поняла, что нужно делать. «Вот тут места достаточно», — сказала она. «Жаль, подушечек нету». «Ничего, пол теплый», — ответил я, понимая, что девушке лучше все-таки что-нибудь подстелить. Василь смотрел на нас, ловил каждое слово, а мы обсуждали, какое место для медитации будет лучше. Определившись, мы с Мартой сели, и я кивнул Василю на его место. Шамана я опустил с рук, но он, осмотрев нас троих, лег рядом со мной, прилабунился к моей ноге и снова затарахтел. «Василь», — сказал я, — «сейчас закроешь глаза и попробуй впустить нас с Мартой в свое сознание, а потом увидь свою ци, увидь, как она течет по твоим каналам, и пока просто наблюдай за течением, хорошо?» Василь серьезно кивнул. «Я видел, что он очень волнуется. Не волнуйся», — приободрил я его. «А вдруг я все испорчу?» — спросил Василь. «Ты это видишь своим даром предвидения?» — спросил в ответ я. «Нет», — растерялся Василь. «Тогда забей и, как говорится, расслабься и получай удовольствие». Кивнув Марте, я закрыл глаза. Непривычно было гонять по меридианам только черную ци, но шанс у нас действительно был уникальный. Другой возможности без лишних глаз провести совместную медитацию может еще долго не представиться. Проверив, чтобы поток ци был равномерным, а в печи дан горели все три истинных пламени, я открыл сознание Марте и Василию, и, как ни странно, шаману. Я даже не сразу сообразил, что кот тоже участвует в совместной медитации. Значит, все-таки это демонический зверь, прячущий свою магическую сущность. Интересно, на какой он ступень? Если сравнить с Умкой и Шеланью, то культивация шамана будет явно повыше, чем у них. А вот если сравнить с медведем... А вот сравнить с медведем я не смог. Я просто не видел. Да и другая задача сейчас стояла передо мной. Нужно было отстроить основание и укрепить меридианы у Василия, а не изучать степень развития кота, пусть даже и демонического. Конечно, проще было бы сделать так, как отстраивал мое основание Мосянь, и потом правил медведь, но я уже опытным путем выяснил, что совместная медитация в резонансе обозначит меридианы намного точнее. Вот и сейчас, направив свою ци через печь Дан, я потянулся сначала к Мартиной ци. Она оказалась податливой и очень легко синхронизировалась с моей. Потом, когда синхронизация была завершена, я потянулся к Василию, но тут вмешался котяра. Он легко встроил свою ци в общее течение. Получилась удивительная ситуация. Ци Марты и шамана компенсировали недостаток моей красной и золотой ци. Поэтому, когда я прикоснулся к основанию Василия, то три ци, синхронизировавшись, начали намечать у него меридианы. Вот только возникла серьезная проблема. Дар Василия ему не принадлежал. Это была способность его матери, передавшей ему дар через ритуал. И, судя по всему, во время ритуала что-то пошло не так. В результате часть дара зацепилась, а часть исчезла бесследно. И та, что зацепилась, зацепилась криво. То есть этих крох дара достаточно для того, чтобы Василь, как новоиспеченный глава рода, смог активировать защитный барьер. Но больше практически ни на что его дар не годился. По сути, Василь был неодаренным. А я дал приставам слово, что не буду пробуждать магию у неодаренных. С другой стороны, приставы сами санкционировали ритуал передачи дара и разрешили Василию поступить в Академию магии, так что можно будет прикинуться дурачком и использовать это как отмазку. Однако себя не обманешь. Я-то знал, что выстраиваю меридианы не на одаренном. В тот момент, когда меридианы были намечены и пришла пора начать гонять ци, снова вмешался котяра. Именно котяра аккуратно перехватил управление и направил поток ци в намеченные меридианы Василия. Причем не просто направил, а начал выжигать каналы. И делал он это немного не так, как я. Я-то шел за течением ци, отстраивал и углублял каналы там, где ци пролегла под действием резонанса. Что касается котяры, он кое-где слегка поправил намеченные каналы с учетом тех крох дара, которые у Василия были после ритуала передачи силы. В результате получилось, что мы как бы развили то, что и так уже было, а не отстроили новое. То есть получается, что свое обещание приставам я не нарушил. Закончив справками, кот начал просто выжигать. В результате каналы Василия уже с самого начала готовы были вместить довольно большой поток ци. Вот только ее у парнишки не было. С другой стороны, она была у нас. Пропущенная через печь Дан совместная ЦИ на троих наполнила меридианы Василия и уже под его управлением потекла по ним, образуя ядро. Сразу крепкое и основательное. По большому счету, Котяра сократил Василию путь культиватора на несколько лет. Ведь если Василь сможет удержать заемную ЦИ, а потом накопить свою, если сможет культивировать ее и приумножить, он быстро возьмет первый уровень. Он уже практически на первом уровне культивации ЦИ, новичок. И для взятия первой ступени ему нужен всего лишь небольшой толчок. Главное, что мы без лишних глаз отстроили сейчас основание. Потом Василь сможет медитировать самостоятельно. И там уже от его усердия будет зависеть, станет он сильным магом или нет. Потому что врожденный дар и талант – это, конечно, важно. Но кому мало дано, тому просто нужно больше работать. Когда мы закончили с медитацией, я сказал коту «Спасибо». «Это его благодарность нам», — ответил за кота Василь. «Черт, а я-то уже понадеялся, что сам смогу понимать кота». «Ну ладно, это все лирика. А пока в наполняющих комнату предрассветных сумерках мой взгляд упал на мертвую змеюку. Вспомнилось, что во Вьетнаме всех змей съели. Правда, при этом подавали в ресторанах змеиное мясо, но это детали. Плюс шкура красивая. Вот сейчас начнется рабочий день, придут работники библиотеки, начнется разбирательство то да сё, и я могу лишиться своих трофеев. А я этого не хочу».